Чудо первое. Египетские пирамиды. Египетские пирамиды – самое известное на Земле сооружение. Более знаменитых не сыщешь. Притом они и самые древние из знаменитых. Гигантские усыпальницы фараонов четвертой египетской династии – Хуфу, Хеопса и Хафры, Хефрена – возведены около 5000 лет назад, и ни время, ни завоеватели не смогли ничего с ними поделать. Почти 3000 лет существовало после этого египетское государство. Сменялись на престоле фараоны и цари. Но пирамиды, воздвигнутые в истоках египетской цивилизации, остались самыми могущественными сооружениями страны, да и всего мира. Когда мы говорим сегодня о том, что в 1889 году пирамида Хеопса перестала быть самым высоким зданием мира, уступив первенство Эйфелевой башне, мы прикрываем несоизмеримость сооружений абстракцией мертвых цифр. Высота — лишь одна из характеристик пирамиды. 137-метровая громада. Раньше она достигала 147 метров. Но вершина пирамиды обвалилась. Сложена из 2 300 000 тщательно обработанных глыб известняка, каждая весом более 2 тонн. Практически без всяких механизмов, с помощью лишь клиньев и кувалд, глыбы вырубали в каменоломнях на другом берегу Нила, обрабатывали на месте, а затем перетаскивали папирусными канатами к воде, волокли на строительную площадку и по отлогому склону холма, который рос вместе с пирамидой, втаскивали на вершину. Геродот уверяет, что строили эту пирамиду 20 лет. Занято на строительство было одновременно 100 тысяч человек, которые менялись каждые 3 месяца, и сколько их оставалось через эти 3 месяца в живых, знали лишь фараоновы писцы. До нас число жизней, принесенных в жертву пирамиде, прежде чем она стала усыпальницей одного человека, не дошло. Фараон увел с собой в темное царство смерти десятки, а, скорее всего, сотни тысяч подданных. Зато подлинно известно, что к этому 20-летнему подвигу народа, подвигу, на мой взгляд, бессмысленному, но грандиозному, никакого отношения никто, кроме египтян и рабов из соседних стран, не имел. Каждый этап строительства был запечатлен художниками и в наши дни подтвержден археологами. При необходимости можно было бы выстроить эту пирамиду снова, скопировав в точности все действия строителей. В каменоломнях найдены папирусные канаты, за которые вытаскивали оттуда глыбы и инструменты каменотесов. Мы воспринимаем египетские пирамиды как факт, не задумываясь о их происхождении. Мы можем объяснить их с точки зрения экономики. Накапливался прибавочный продукт. Общество в лице его правителей не видело лучшего ему применения, чем возвеличивание земной и небесной власти. Мы можем объяснить их появление психологически. Фараон — живой бог. Должен был получить место упокоения, полностью подавляющее воображение человека. Но почему именно пирамиды? Почему именно эта массивная гробница, внутри которой, как жучок в большом яблоке, спрятан саркофаг фараона? Ведь кто-то должен был придумать пирамиду, обосновать ее, сконструировать. Не пришельцы же уговорили фараона на это предприятие. Имя гения, пожалуй, первого гения, отмеченного в истории человечества, и даже его внешний облик, известны. Его признали при жизни и помнили тысячелетия после смерти. А раз так, то и нам стоит помнить его имя — Имхотеп. У Леонардо да Винчи был достойный предшественник. Имхотеп по призванию и по делам своим гений универсальный и щедрый.